Эпилог. Услышав в коридоре торопливые шаги, кто-то бежит на шум, я шикнул на Веру: «Трусы спрячь!» и уселся с третьего края стола, захапав чистый листок и карандаш. Успел. «Товарищи, а что здесь случилось?» — спросил нас член секретариата ЦК ВЛКСМ Вартанян. Оторопело, глядя на криво висящую на петлях дверь, щепу на ковре и нас с КГБшниками. «Я виноват», — признался я. «Нет, я!» — неожиданно влезла Вера. «Я Константину Евгеньевичу 1,5 рубля должна была. Вот зашла отдать, и что-то меня затошнило». «Ну, а я слышу, Константин Евгеньевич с кем-то тревожно разговаривает. Ну, дверь на автомате и вынес», — продолжил я. «Теперь сидим все трое объяснительные пишем». «Дверь была закрыта?» — нашел сюжетную дыру в отмазках Иван Араратович. «Говорю же, на автомате», — повторил я. «Раз у вас все в порядке, пойду к себе», — проявил Варданян понимание и свалил. «А где Олег Денисович?» — спросил я про штатного лазаревского секретаря. «На больничном», — буркнул он. «Испугался вчера сильно». «Понять можно. Я, простите за прямоту, удивлен, что половина секретариата на больничной не свинтила». «Граната, не самбо», — поежился товарищ Лазарев, приняв мои слова на свой счет. «Такие вот удивительные парадоксы человеческого сознания», — хохотнул я. «Может, объяснительный хватит?» — попыталась поюзать мое хорошее настроение Вера. «Условия были обозначены четко». Отвернулся я к окну. Уверен, на комсомольских собраниях она не меньше других отчитывала девушек за легкомысленное поведение. Система лицемерна, но, как ни странно, работает. Без института социального порицания нравы быстро приходят в упадок. Так-то и фиг с ним, на экономику влияет не сильно, и постепенно гайки будут ослабляться. Но сейчас товарищи как минимум учатся не палиться. Разве бесполезный навык? «А вы на Олимпиаду вместо Гайкова поедете или отдельно?» — спросил товарищ Лазарев. «Пишите, Константин Евгеньевич, а то ошибетесь и придется начинать заново», — ответил я. «Ты еще меня за бугор поотправляй, прелюбодей. Получай воспитательную беседу». «Житие протопопа Аввакума. Фрагмент», — огласил я, откашлялся и процитировал. «А когда еще был я в попах, пришла ко мне исповедаться девица, многими грехами обремененная, во всяком блуде и разврате повинная, и начала мне, плачась, подробно возвещать церкви пред Евангелием стоя. Я же, трехкаянный врач, слушавший ее, сам разболелся, изнутри распаляем огнем блудным, и горько мне стало в тот час. Зажег 3 свечи и прилепил к аналою, и возложил правую руку на пламя, и до сих пор держал, покуда во мне не угасло злое разжжение». Товарищ Лазарев цитату из памятника отечественной литературы принял за совет и проявил малодушие. «Ожоги помешают работать с бумагами». «Придурок!» — припечатала его Вера. «Просто удивительно, насколько некоторые люди не понимают иронии». Грустно вздохнул я. «Новые КГБшники как раз из таких, серьезные, как зубная боль». «Тебе легко говорить, не удержалась падшая комсомолка». «Легко», — признал я. «У меня жена красивая». Константин Евгеньевич скривился, Вера хохотнула. Нечаянно попал в точку. «Женская красота — понятие субъективное, широкое и относительное», — утешил я секретаря ЦК. «Спросите, почему он на крокодиле женился?» — подсказал комсомолка и сама же ответила. «У нее папа — директор завода». «Что ж, это тоже материализм», — пожала плечами. «Что есть любовь по сравнению с материальным и социальным положением? Все равно за пару лет проходит». «В песнях у тебя не так», — стрельнула меня глазками Вера. «Так в песнях и в кабинете секретаря ЦК ВЛКСМ на рабочем столе не ебутся», — придавил я ее взглядом. «Товарищи, вот умора. покраснели и уткнулись в листочки. В коридоре послышались шаги, и знакомые голоса поведали выгнанному в приемную отваживать любопытных четвертому. — А, здравствуйте, товарищ! У товарища Сидорова юбилей, 30 лет. Скидываемся по 10 копеек. — Как они заебали! — вызвал неприятный флешбэк Лазарев. — Ладно. При наличии арки металлодетектора флешбэками можно пренебречь. Сходив в приемную, я рассказал комсомолкам легенду о двери и выдал 50 копеек за себя, провинившихся и КГБшников. Ну и что, что они здесь не работают? Юбиляр от этого страдать не должен. Посчитаем. В канцелярии под 500 человек работает. По 10 копеек сноса около 50 рублей. Скромно для зажравшегося меня, но очень солидно для юбиляра. На похороны собирают больше, но оно и понятно. Нужно помочь оставшейся без кормильца семье. «По 10 копеек отдаем, товарищи!» Вернувшись в кабинет, скомандовал я и заодно спросил, «закончили?» «Закончила!» Вера отдала мне бумажки, подхватила сумочку, достала из нее кошелек и рассчиталась. «Можете спокойно заниматься своими рабочими обязанностями», — отпустил я ее. «Потом через кого-нибудь явки передам, будет мне инфу сливать». «До свидания», — отозвалась она и покинула кабинет. «Значит так, товарищ Лазарев, убрав десятик и бумажки секретаря, перешел я ко второй фазе запугивания. В вашей деятельности была найдена коррупционная составляющая. Вы с подельниками в виде члена ЦК Вишнева и главы комсомола города Свердловска в обход стандартных процедур выделили столярному УПК торговое помещение в центре города за вознаграждение в 2000 рублей. ОБЭП на месте уже отрабатывает. Помещение УПК получать можно, но не больше одного на комбинат. Сбывать продукцию, которую не забрало государство или кооператоры. Народу нравится. Студенческие товары дешевле обычных, и при этом условная табуретка или шапка, сделанных профессиональными рабочими, нифига не отличается. Доход идет на нужды учебного заведения и в обязательном порядке выплачивается студентам в качестве прибавки к стипендии и зарплате. Второе помещение, да еще в центре, УПК не положено. «Вернуть?» — попытался легко отделаться Константин Евгеньевич. «Конечно, вернуть», — кивнул я. «Опосредованно на все деньги покупай билеты спортлото. Доходы с нее подпитывают высокие спортивные достижения нашей Родины. Выигрыш, хрен с тобой, оставляй себе». Секретарь ЦК приободрился. «Не все неправильно нажитое потеряно». «Но вообще ты просто пиздец, как попал!» — расстроил я его. «Свердловская часть спрута уже под следствием. Ты и член ЦК Вишнев не под ним, потому что я здесь второй день работаю. Но насмотрелся достаточно, чтобы понять. В ЛКСМ гниет с головы, и ему нужно лечение. Я доктор, а ты будешь санитаром, Костя». Рожа Лазарева опять просветлела. Сложно у него утро. «Если что услышу, обязательно сообщу». «Не если, а когда», — поправил я. «И помни, что попытка меня наебать приравнивается к государственной измене, потому что врун считает себя умнее обманываемого. Ты, Костя, уж прости, умом не блещешь. Дважды спалился, и это мы еще особо не копали». Поднявшись на ноги, улыбнулся приунывшему секретарю ЦК. «Работай честно, делом доказывай стремление исправиться, помогай мне очистить здешние воды от мути, и все у тебя будет хорошо». «Я понял, Сергей Владимирович», — вздохнул Лазарев. «И позвони кому-нибудь, пусть дверь починит», — подсказал я и пошел к себе. Как раз в 15 минут уложился. До совещания мы с Никитой Антоновичем успели попить чаю и освоить программу почта. Часть документации теперь не придется носить физически. На долгой дистанции сэкономленные секунды превратятся в часы и даже годы. Учета и статистики в стране столько, что я даже представлять боюсь, в какие усилия обходятся их хранение и обработка. Цифровизация нужна как воздух. Это сколько конторских перекладывателей бумажек высвободится для более полезной деятельности. На совещании выяснилось, что секретарь ЦК по духу гораздо крепче, чем секретари секретарей. Помимо Олега Денисовича, мы не досчитались еще четверых. Осуждать не стали. Не каждый день человек попытку себя взорвать видит. И секретарям секретарей больничный после такого простителен. Вот члену ЦК уже нет. Потому что нафиг ты такой нервный на высокой государственной должности нужен. Повестка на прошлом собрании таки была утверждена, поэтому после приветственно ни о чемного разговора перешли к ее проработке, начав со знакомства с новой секретаршей ЦК ВЛКСМ. «Марьина Дарья Афанасьевна», — представилась нервничая, худенькая и низкорослая дама лет 30 в некрасивых очках и собранными в бублик черными волосами. «Торжественно клянусь образцов выполнять обязанности секретаря ЦК ВЛКСМ». «Блин, а я, так сказать, вчера не догадался». «А мы уверены, что вы на своем месте, Дарья Афанасьевна», — одобрил Евгений Михайлович. Второй пункт повестки перешел к следующему вопросу его секретарь. Обсуждение, выдвинутое на прошлом собрании товарищем Ткачевым, инициативы об организации высокоширотной полярной экспедиции силами членов ЦК ВЛКСМ в сопровождении корреспондентов «Комсомольской правды». Ориентировочный срок начала экспедиции – март 1973 года. Сроки экспедиции – до 100 дней. Голосуем, товарищи. Единогласно. На правах инициатора предлагаю поручить мне отбор членов экспедиции и их оснащение материальной частью, вызвался я. Отправят кого попало с голой задницей, а мне потом по ночам замерзающие в арктических льдах товарищи сниться будут. Единогласно, утвердил Тяжельников и это. Третий пункт повестки. Выдвинутая товарищем Ткачевым идея о ежемесячном литературном приложении «Комсомольской правде». «Книг страна с каждым днем печатает все больше, но все равно не хватает», — развел руками. «Наш народ любит читать, и мы обязаны пойти ему навстречу в этом вопросе. Типографические мощности предоставят трест «Печать ФТ». Доходы от приложения предлагаю направить на закупку у Родины путевок в пионерские лагеря, которые будут служить призами, проводимых комсомольскими активами, конкурсах для школьников. Единогласно. От таких инициатив всем хорошо, потому что они на виду, и к ним ни по форме, ни по содержимому не докопаться. Четвертый пункт повестки – утверждение в должности кандидата в секретари ЦК ВЛКСМ Леонида Николаевича Тяпкина, который здесь отсутствует, но утвердился единогласно. Пункт пятый – вопросы и предложения, – зачитал секретарь генерального секретаря. Руку поднял товарищ Гайков. Товарищи! В связи с личными проблемами я вынужден взять самоотвод. Не могу в Мюнхен главой делегации поехать. Так. С учетом открытого письма членов нашей олимпийской сборной, предлагаю передать это сложное и ответственное дело товарищу Ткачеву, высказался начальник. 12 за, 1 против. «Сергей Владимирович, могу ли я поинтересоваться причинами, по которым вы не хотите ответить на призыв нуждающейся в моральной поддержке олимпийской сборной?» «Причин существует целый комплекс», — ответил недовольным таким поворотом я. «И мои, извините, хотелки среди них вообще никак не учитываются. Почти все мои выезды за границу сопровождались не только покушениями, на которые мне чихать. Величина моего наследия позволяет мне не бояться забвения. но и серьезными геополитическими сдвигами, вплоть до крупнейшего послекарибского ядерного кризиса. Не принимайте, пожалуйста, за нескромность, но у вас, товарищи, нет нужных допусков к государственной тайне, поэтому больше я ничего не могу сказать. «Все здесь взрослые люди», — заявил Тяжельников, — «и все понимают, что открытое письмо с подобным призывом просто не могло быть размещено в средствах массовой информации без согласования», — указал пальцем в потолок. «Наши со старшими товарищами взгляды не всегда сходятся», — пожал плечами. «В основном там, где тактическая необходимость вставляет палки в колеса стратегической». Прозвучит как зазнайство, но ради тактической необходимости я не стану рисковать зарекомендовавшей себя стратегией, в рамках которой, например, в Италии совершенно бескровно установился социалистический строй. Предлагаю отложить решение этого вопроса хотя бы до завтра. Письмо стало для меня новостью, и мне нужно поговорить об этом со старшими товарищами. Рожи коллег осветились пониманием негативного оттенка. «Мальчик хочет, чтобы уговаривали всем Кремлем. Хрен с вами». Отложить приняли единогласно, и я в расстроенных чувствах отправился в кабинет. Ткнув печатью «одобрено» в два листочка, я ткнул «отклонить» в третий, отнес Никину Антоновичу и попрощался с ним до завтра. «Вот что за люди?» Зачем вот эти комбинации? Просто скажи «Серега, надо». Ничему не учится Кремль. Как предпочитал оперировать сигналами, так и оперируют. Традиция, блин. Сначала в Кремлевку проведать маму и дядю Петю. Оттуда до самого Кремля и схожу, без предупреждений. Меня же не предупреждают, почему я должен? Меня же опять через многоходовочку проворачивают. Надо меня в ФРГ отправить. Шаг первый – назначить на госдолжность, что дает мне, частному лицу, возможность безболезненно в политических рамках переобуться без репутационных потерь. Шаг второй – поднять общественный резонанс, при котором мой отказ народом воспринятся как трусость и зазнайство. Тебя на Олимпиаду с ними съездить сборные коллеги просят, а ты отказываешься. Зажрался Ткачев, никто ему не указ. Каждая недополученная спортсменами медаль будет однозначно притянута ко мне. Недополучили поддержки от зазнайки Ткачева. Шаг третий. Пока не ясен, о нем в Кремле и поговорим. Кремлевская больница все равно как дом родной для меня. Если посчитать все вместе, я здесь провел не меньше года новой жизни. Мама уже перегнала, третье сохранение переживает. Едва я появился в палате с полной апельсинов, яблок и персиков авоськой, родительница взяла быка за рога. «Съездил бы, Сережа, хоть на капиталистическую страну посмотришь». «Даже у тебя карго-культ». Вздохнул я, опуская фрукты на тумбочку и обнимая маму. «Я в Японии был трижды. Там вообще-то капитализм. Но это же Азия, а мы смотрим только на золотой миллиард». «Не занудствуй», — чмокла меня в щеку родительница. «Как работа? Нравится?» «Нравится», — признался я. «В принципе, то же самое, что и было, только еще печати ставить и голосовать на совещание надо». После того, как мама просмеялась, мы часок поговорили о домашних делах, и я попрощался с ней до завтра. Прошествовать в инфарктное отделение встретил выходящего из дяди Петиной палаты ревизора Андрея Викторовича. На ловца и зверь бежит. Сначала он мне поведал о содержимом черепной коробки гражданина Рюмина. Наша с дядями версия подтвердилась. Реально перенервничал и съехал с катушек, а гранату за два ящика коньяка ему подогнал знакомый прапорщик. Последний теперь тоже под следствием, вместе с другими ответственными за гранаты армейцами. Инициирована и внеочередная проверка по всей Красной Армии. Будут гранаты да патроны считать, отмывать пошатнувшуюся в глазах Андропова репутацию. Со второй частью следствия сложнее и грустнее. Доктор Липин сидит в СИЗО, а потом уедет в лагеря за критическое нарушение должностных инструкций. Дядя Петя отделался легче. Заслугу сочли перекрывающие нарушения, так что награды не получит, но на пенсию уйдет спокойно. Его жена, увы, тоже в СИЗО, потому что дядя Петя молчать не стал, поделившись, что жену его давненько тихо ненавидит за жадность. Без многодневных уговоров он бы на мое приглашение не согласился и на врача бы давить не стал. Нет, так-то сам виноват. Ночная кукушка — оружие страшной силы, но на дам всю полноту ответственности вешать нельзя. Шить ей ничего не станут, но в воспитательных целях в камере подержат. — А дети где? — спросил я. — О бабушке, — ответил ревизор. — Неловко вышло, — вздохнул я. — Никогда не угадаешь, — утешил меня Андрей Викторович. И я пошел в палату дяди Пети. Полковник мне, как ни странно, обрадовался и принялся мечтать о том, как он по завершении следствия разведется с супругой. Дело ваше, мне-то что. Но с детьми дядь Петя увидится на дом. Они и бабушка в Потемкине живут, и меня, как и все деревенские и союзные дети, любят. Мальчик-то фиг с ним, ему 3,5 года, еще не понимает ничего. А вот 12-летняя девочка явно переживает не лучший период своей жизни. Немножко помогу.